вперед с головой улетаешь, рукой достаешь, но что дальше, не знаешь. И сон превратится в рассказ, ты закроешь глаза и опять за мечтой повернешь навсегда. Просто да, я нашел, что искал, и ветром заносит мои города. Меня снова бросят туда, где начало всего и конца нет предела, чтоб заново стать единицы раздела. Станем держать и опустим слова, чтобы птицей по ветру, как воздух летать не решим, что достанется нам. И по звездам вперед ориентир обозначится нам, раскрутившись, как небо в лучах отражая огни зажига. Разрешать, и я знаю свой путь, чтобы громко сказать, очертаю свой путь. И вперед по дороге тернистой и выжженной тропам под сердцем зашитой в открытые окна. Пойдем, повторим свой пароль, разрушая оковы на лайды контроля. Откроем засовы, начнем. Это наша мечта, мы ее создаем, и навряд ли теперь мы уже посадим. Мы не станем держать и отпустим слова, чтобы птицей по ветру, как воздух летать не решим, что достанется нам. Звездам вперед ориентир обозначится нам, раскрутившись, как небо в лучах отражаясь, огни зажигая.